как далеко от тела жертвы помещались эти отпечатки. Боск заглянул в отчет. 2,3 фута. Где именно на передней спинке кровати? На внешней стороне, между передней спинкой и стеной. Много ли там было места? Около 2 дюймов. Как отпечатки пальцев могли попасть туда? Фаукс запротестовал, говоря, что установление, как именно отпечатки пальцев куда-либо попали, находится вне сферы компетенции Босха. Но судья разрешил вопрос. Я могу придумать только 2 способа. Либо они попали туда, когда кровать не стояла вплотную к стене, либо человек, оставивший отпечатки, просунул пальцы между перекладинами спинки и ухватился за одну из них. Лэнгуайзер предоставила фотографию отпечатков пальцев как вещественное доказательство, и ее показали присяжным. Завершая ваш последний ответ, этот человек должен был лежать в постели, не так ли? Похоже на то, лицом вниз. Да. Фаукс встал, чтобы выразить протест, но судья поддержал его раньше, чем адвокат смог произнести хоть слово. Вы слишком далеко заходите с предположениями, мисс Лэнгуайзер. Продолжайте. Да, ваша честь. Она заглянула в блокнот. Об отпечатках на кровати жертвы. Не посчитали ли вы, что человек, оставивший их, должен рассматриваться как лицо, на которое в первую очередь падает подозрение? Первоначально нет. Нельзя сказать, как долго отпечаток пробыл в определенном месте. Вдобавок, мы имели дополнительный фактор. Мы знали, что жертва не была убита в постели, а скорее уложена в кровать после того, как ее убили где-то в другом месте. Нам казалось, что отпечаток находится не в том месте, которого коснулся бы убийца, укладывая тело в постель. А кому принадлежали эти отпечатки? Человеку по имени Алан Вейс, который встречался с мисс Кременс в 3 предыдущих случаях. Последнее свидание состоялось за 3 недели до ее смерти. Вы беседовали с Аланом Вейсом? Да, беседовал, вместе с детективом Эдгаром. Он признал, что бывал в постели жертвы? Признал. Он сказал, что спал с ней, когда встречался в последний раз, за 3 недели до ее смерти. Сказал ли он, что касался спинки кровати в месте, которое вы нам показали? Где были найдены отпечатки пальцев? Он сказал, что такое возможно, но не утверждал однозначно. Изучили ли вы действия Алана Вейса в ночь смерти Джоди Кременс? Да, изучили, у него твердое алиби. Какое? Он сказал нам, что был на Гавайях на конференции по недвижимости. Мы провели авиакомпанию и регистрацию в отеле, а также поговорили с устроителями конференции и получили подтверждение, что он был там. Лэнгуайзер посмотрела на судью Хоктона и сказала, что было бы неплохо сделать утренний перерыв. Судья заметил, что еще рановато, однако удовлетворил ходатайство и приказал присяжным удалиться на 15 минут. Босх знал, Дженнис нужен перерыв, потому что она собирается перейти к вопросам о Дэвиде Стори и хочет четко отделить их от всех остальных показаний. Когда он сошел со свидетельского места и вернулся к столу обвинения, Лэнгуайзер рылась в бумагах. Она заговорила с ним, не поднимая глаз. «Что с тобой, Гарри?» «Ты о чем?» «Ты какой-то неживой, не как вчера. Из чего-то, из-за чего-то нервничаешь?» «Да нет, а ты?» А я из-за всего. Мы многое поставили на карту. Но я буду живее. Я серьезно, Гарри. Я тоже Дженнис. Босх вышел из зала суда. Он решил выпить чашку кофе в кафе на 2-м этаже, но сначала зашел в уборную рядом с лифтами, чтобы ополоснуть лицо холодной водой. Наклонился над раковиной, чтобы не плеснуть водой на костюм. В кабинке зашумела вода. Выпрямившись и, посмотрев в зеркало, Боск увидел, как Руди Таферо прошел мимо него к другой раковине. Боск снова наклонился и пустил воду. Вода приятно холодила глаза и облегчала головную боль. «Каково это, Руди?» — спросил он, не глядя на мужчину. «Что, каково, Гарри?» «Ну, знаешь, служить дьяволу. Ты спишь по ночам?» Босх подошел к автомату с бумажными полотенцами и оторвал несколько листов, чтобы вытереться. «Забавно», — сказал Таферу. «За всю жизнь проблемы со сном у меня были, только когда я служил в полиции. Интересно, почему так?» Он скомкал полотенце и бросил в мусорную корзину. Улыбнулся Босху и вышел. Босх, продолжая вытирать руки, смотрел ему вслед. Глава 24. Кофе подействовал волшебно. Открывалось второе дыхание, головная боль ослабевала. Все пройдет, как они планировали, как они срежиссировали. Он наклонился к микрофону, ожидая вопроса. «Детектив Босх», — начала Лэн Гуайзер, — «наступило ли время, когда в вашем расследовании возникло имя Дэвида Стори?» «Да, почти сразу же. От Джейн Джилли, соседки Джоди Кременс, мы получили информацию, что в последний вечер жизни Джоди у нее было свидание с Дэвидом Стори. Наступило ли время, когда вы допросили мистера Стори об этой ночи?» «Да, кратко». «Почему кратко, детектив Босх? Ведь это убийство». «Так захотел мистер Стори. Мы несколько раз пытались побеседовать с ним в ту пятницу, когда было обнаружено тело, а также и на следующий день. Его трудно найти. В конце концов, через своего адвоката он выразил согласие побеседовать на следующий день, в воскресенье, при условии, что мы придем к нему и проведем беседу в его кабинете в Arcway Studios. Нам это не понравилось, однако мы согласились, потому что хотели действовать сообща. На тот момент мы занимались делом уже 2 дня и никак не могли поговорить с человеком, который, вероятно, последним видел жертву живой. Когда мы прибыли в кабинет, там находился личный адвокат мистера Стори Джейсон Флиер. Мы начали расспрашивать мистера Стори, но не прошло и 5 минут, как его адвокат прекратил беседу. «А разговор записывался на магнитофон?» «Да». Лэн Гуайзер предложила воспроизвести запись, и судья Хоктон санкционировал это, несмотря на протест Фаукса. Фаукс попросил судью просто дать присяжным возможность прочитать уже подготовленную им расшифровку короткой беседы. На это Ленгуайзер возразила, что, во-первых, у нее не было времени проверить точность расшифровки, а, во-вторых, важно, чтобы присяжные услышали тон и манеру говорить Дэвида Стори. Судья принял Соломоново решение. Запись послушать, а расшифровку передать в любом случае как помощь присяжным. Он предложил Босху и группе обвинителей также прочитать расшифровку, чтобы проверить ее точность. Босх. «Я детектив Иеронимус Босх из управления полиции Лос-Анджелеса. Меня сопровождают напарники, детективы Джерри Эдгар и Кизмин Райдер. Сегодня 15 октября 2000 года. Мы беседуем с Дэвидом Стори в его кабинете в Arcway Studios относительно дела номер 00897. Мистера Стори сопровождает его адвокат Джейсон Флиер. Мистер Стори, мистер Флиер, есть вопросы, прежде чем мы начнем?» «Флиер, вопросов нет». «Босх». «Да, и, понятно, мы записываем это заявление». «Мистер Стори, вы знали женщину по имени Джоди Кременс, известную также под именем Донателла Спирс?» «Стори, вы и сами знаете ответ». «Флиер, Дэвид». «Стори, да, я ее знал. Я был с ней в прошлый четверг ночью. Это не означает, что я убил ее». «Флиер, Дэвид, пожалуйста, отвечай только на вопросы, которые тебе задают». «Стори, на любой». «Босх, могу я продолжать?» «Флиер, конечно, пожалуйста». «Стори, да, конечно, пожалуйста». «Босх, а вы упомянули, что были с ней в четверг вечером. Это было свидание?» «Стори, зачем задавать вопросы, ответы на которые вы уже знаете?» «Да, это было свидание, если вы хотите это назвать так». «Босх, как хотите это назвать вы?» «Стори, не имеет значения. Пауза». «Босх, не могли бы вы дать нам временные рамки, когда вы были с ней?» «Стори, заехал за ней в 7:30, высадил около полуночи». «Босх, вы заходили в дом, когда заехали за ней?» «Стори, на самом деле нет. Я сильно опаздывал и позвонил по сотовому, чтобы она выходила, потому что у меня нет времени». Думаю, она хотела, чтобы я познакомился с ее соседкой, несомненно, тоже актрисой, но у меня не было времени. Босс, значит, когда вы подъехали, она ждала на улице? Стори, так я и сказал. Босс, с половины восьмого до полуночи, 4,5 часа. Стори, вы хорошо считаете. Мне это нравится в детективах. Флер, Дэвид. Стори, да-да. Босс, не могли бы вы рассказать нам, что вы делали в течение периода времени, когда были с Джоди Кременс? Стори, сделала 3 дела на букву «П». Поглазела, поела, поперхнулась.